Глава 10. Фрост! На верхний этаж, где сильнейшие и подкованные в боях странники организовали временный штаб, забежал разведчик. «Срочно! Там! Там!» «Успокойся!» Глянула она на него и с помощью своих сил напустила на него прохладу, чтобы ему было проще. «Отдышись и остынь. Как только это произойдет, тогда говори. Не надо мельтешить. Время есть». Разведчик кивнул. Он был весь в грязи и пыли. Даже на его зубах виднелись красные песчинки пустошей, которые не пропадали из-за сухости. На его броне было несколько следов ударов, но под ними тело было цело. Эликсиры всегда спасают жизни всем, даже самым неуклюжим, если они успевают их применять. А судя по его клинку, который виднеется через обрубленные ножны, он сражался, причем весьма успешно. «Передовые отряды демонов выдвинулись вперед!» Выпрямился он, сделав глубокий вдох, а потом шумно выдохнул и продолжил. «Мы наткнулись на авангард, примерно 500 демонов. Но это только один отряд. Мы им устроили неприятную встречу, но многих не убили. Летающих не было, но были большие отряды, которые, скорее всего, пройдут через туман». «Где весь остальной отряд?» — спросил один из воинов, который возвышался над столом, осматривая разведчика. «Вас отправляли по 10 человек. Неужели все?» «Нет, Гардий!» — мотнул головой разведчик. «Все целы. Одного сильно зацепило, но мы его тащили. Вроде как лечат. Отравление или еще что-то, мы не поняли. Но в любом случае мы были на юге, там демоны уже пошли. Вероятно, скоро подойдут и другие отряды, которые начнут атаку на крепость». «Расстояние. Покажи на карте, где именно это произошло», — строго приказала Элеонора, после чего сделала шаг в сторону, пропуская воина. Тот подошел и уверенно указал пальцем на место. Все сразу представили, сколько потребуется времени, чтобы добраться отрядом демонов до тумана, даже с учетом заранее подготовленных сюрпризов. Ловушки, как обычные, так и магические, надолго не задержат демонов. А разведчики не все могут вернуться, так как высока вероятность, что их просто возьмут в плен. Демоны хоть и жестокие, но не глупые. Элеонора уже успела в этом убедиться, общаясь с Литой, принимая от нее дар, который пока никак не раскрылся, который раскроется в будущем, когда она станет поборником своего бога. «У нас есть час», — смело утвердил Гардий, сделав быстрый вывод из того, что видел и знал. «Может, чуть больше. В любом случае, первые демоны прибудут и попробуют на нас пойти. Ими будут разряжать наши ловушки и будут пытаться понять, с чем они имеют дело. Но странно, что нет летающих. Это было бы закономерно». «Сейчас на вас наступают демоны трех планов», — начала говорить Суккуба, которая даже не скрывала своей внешности, ибо Элеонора всем уже давно объяснила, на чьей стороне она, почему она помогает и почему ей выгодно это делать. «План ярости, план яда и план соблазна. Последние могут называть иначе, но это не так важно. У первых двух планов летающих демонов как таковых просто нет. По крайней мере, тех, которых можно было бы спокойно бросить в бой, только в составе гвардии и элитных подразделений. У войск плана соблазна есть летающие демоны». Она хлопнула крыльями, намекая таким образом. «Но там сейчас проблемы». «Какие проблемы?» Маска безразличия на лице Элли на миг спала. Но потом она быстро взяла себя в руки, не позволяя эмоциям брать вверх. Холодная голова важнее, нужно думать и рассчитывать все дальнейшие шаги. «У тени». Повернулась Суккуба к эльфийке и положила ладонь на ее щеку. «Проблем никаких, дорогая. А вот у тех, с кем они сражаются, есть большие. Первая фаза их операции завершена. Сейчас, я как поняла со слов повелительницы, они готовятся к началу второй фазы их операции. Там будут большие сражения, будут стачиваться силы противника, и силы плана соблазна будут со временем таять. А потом вообще все демоны, которые тут есть с этого плана, могут умереть, так как оборвется связь с их повелительницей». «Это если все будет хорошо у них», — хмыкнул Андрей. «А пока ничего не ясно. В любом случае, нужно начать раздавать запасы, которые я за сутки успел сделать со своими подопечными». «А сколько у нас зелий?» — перевел свой взгляд Гардий на химика, который на миг задумался, двигая губами, но не произнося ни звука. 10 000 зелий для повышения регенерации тканей». Спустя долгую минуту начал отвечать Андрей. 3 000 зелий для магов, чтобы заставить со временем источник генерировать энергию самостоятельно. 5 000 зелий повышения способности со временем действия от 10 до 20 часов. Тут не у всех получилось сделать качественно. Ну и все. Больше ничего не вышло. Сейчас работы должны продолжаться, но вы меня дернули сюда. Рыжий. Повернулась Фрост в сторону гнома, который стоял и постоянно бурчал себе под нос, что его тоже оторвали от работы. Что по поводу укреплений и орудий? Да ни хрена не успели подготовить нормально. Сплюнул он прямо на пол, за что словил на себе сразу несколько недовольных взоров. «Во время битвы будем заканчивать. Передний край полностью укреплен. Старые и новые орудия стоят. Баллисты постарались модернизировать. Там теперь автоматическое заряжание. А расчет по их управлению может состоять всего из двух человек. Один целится и стреляет, а второй в специальную секцию будет вставлять. Хрень по типу стрел. Забыл, как называется. Пушки?» — уточнил еще один воин, доспехи которого от малейшего отблеска разгорались, словно светоч в темноте. «Что по поводу пушек?» «Установлены», — фыркнул гном. «Все, кроме второй крепости, ближе к городу которая. Мост, если что, мы тоже на всякий случай заминировали. Снова, как в прошлый раз. С учетом того, коли я не ошибаюсь, что летающих будет меньше, то это поможет на случай крайней необходимости». «До такой необходимости лучше ситуацию не доводить», — сказала Светлана. «Не просто же так мы затеяли оборону. Крепость не должна пасть». «У тебя, кстати, все хорошо?» Глянул на нее лучезарный, боец в серебряных доспехах. «Слышал, что были какие-то жалобы от жрецов». «Нет-нет, все хорошо», — слегка улыбнулась девушка. «Были проблемы с распределением людей по участкам ответственности, но в итоге смогли сделать так, как надо. Думаю, получилось перекрыть как можно больше участков. Плюс создала летучий отряд из трех магов с лечащими заклинаниями. Они будут усиливать ту точку, куда демоны будут давить больше всего. Думаю, это правильно. Проверим на практике». Кивнула ей Эля. «В любом случае, у нас мало магов. У врага их будет много. Они этим и будут стараться брать. Крепость прикрывать нам нечем. Артефакт, который хотели доставить, который нашли где-то в руинах гномьих королевств...» Быстрый взгляд на Бориса, который сразу сделал недовольный вид. «Еще не доставлен. Будет через...» «Часа два, а не раньше», — отмахнулся Борис. «Мы вообще на него случайно наткнулись. Так что радуйтесь, что у нас в какой-то момент может оказаться прикрытие. Но насколько мощный этот артефакт, не знаю. Проверили парочкой ударов. Смогли подрегулировать мощность и размер поля. Одно знаю. Чем больше область защиты, тем хуже защищает». «Думаю, не стоит медлить», — кивнул лучезарный всему собранию. «Объявляем тревогу? Туман слишком близко, чтобы быстро загнать людей на стены в случае нападения. 500 метров — это мало. Пускай первые воины, стрелки и заряжающие уже будут готовы возле орудий. Остальные пускай собираются и начинают приготовление». «Да», — кивнул Гарди, — «тут я с тобой соглашусь. Боевая тревога! Труби в рог!» Боец, который все это время стоял около входа после доклада, даже улыбнулся. Эля и Света закатили глаза. А остальные мужчины в комнате поняли причину улыбки этого парня. Каждый мужчина в душе ребенок, а огромный горн плюс доверие для такого дела — это неимоверное количество удовольствия, личного, плюс ощущение собственной важности. Потом этот боец будет говорить: «Это благодаря мне вы смогли вовремя начать сражаться. Я внес вклад в победу над демонами». Прошло несколько минут. Гном уже начал в открытую материться на этого разведчика, который никак не подавал сигнал. Но тут громкий трубный гул раздался на всю округу. Все знали, что нужно делать. Послышались крики из открытых окон. «Боевая тревога! Всем занять свои места! Тревога! Покажем этим уродам!» Все пытались внести свою лепту. Кто-то начал задвигать речи на свой манер, кто-то просто молча выполнял те действия, которые были предписаны. Но огромная военная машина, которая была собрана для обороны крепости, начала работать. И пока работала как надо. Лучники из состава защитников города, неигровых персонажей, начали занимать свои места на стенах. Стояли в три, а иногда и в четыре ряда. Над всеми местами соорудили деревянные, усиленные металлом укрытия, чтобы вражеские лучники навесным огнем не убили их. Прицельным никто от этого не застрахован. Возле различных орудий появились странники и слабейшие претенденты. Они бы не смогли на равных сражаться с большей частью демонов, но таким образом смогут внести лепту в победу. Не важна даже меткость, ибо все снаряды имели взрывную оснастку, главное — попасть в толпу врагов. Остальные же воины начали готовиться за стенами, надевали доспехи, забирали зелья, бегали к жрецам за благословлениями. Казалось, что внизу под окнами творится хаос, но нет, все было отлажено и налажено. Все знали, что делать. Никто никому не мешал. Это был управляемый рой. Маленький по сравнению с ордой демонов, но мощный. Элеонора с Андреем направились на крышу. Два воина остались в штабе, чтобы следить за боем и отдавать приказы с помощью звуковых сигналов. В соседней комнате стоял огромный барабан, а также горн. Уже были разработаны нужные комбинации звуков. Командиры отрядов их знали, выучили, были обязаны это сделать. Если они не будут знать команд, то это конец. Можно и не начинать битву, можно просто сложить голову и погибнуть. Незнание приводит к катастрофам. Время неумолимо шло вперед. На стенах появлялось все больше и больше воинов. Даже после разрушения городской совет раскошелился, почти полностью опустошил городскую казну, но нанял огромное количество воинов, которое превышало возможности заселения казарм. За это еще пришлось заплатить сверху, но лучше иметь больше защитников, но меньше средств, чем мало защитников и много средств, которыми никто не воспользуется, ибо будет некому пользоваться. Около 800 странников различных рангов сейчас пребывали в крепости. Остальные направились в западную, чтобы там на всякий случай переждать бурю. А если буря пройдет катком и уничтожит крепость, то переселиться в недавно обнаруженный город западней крепости клана Universal. Лучше иметь подстраховку, лучше сохранить жизни, чтобы иметь шанс на реванш, чем бросить все в горнило. 5000 неигровых персонажей. Некоторые из них были снаряжены лучше, чем остальные. Это были отряды прорывов и сдерживания. Первые имели тяжелое вооружение, которое может свалить демонов в полтора раза выше людей. Вторые держали в руках башенные щиты, которые нельзя было пробить ни стрелой, ни болтом. Только оружейный выстрел мог помочь, но у демонов не было огнестрельного оружия, а у защитников крепости было. Время тянулось, но шло вперед. Туман начал возмущаться. Был подан второй сигнал. 3 коротких звука. Боевая готовность. Осталось несколько минут до прибытия первых демонов. Те, кто отдыхал перед боем, выискивая последние мгновения для сна или разговоров, начали занимать места в строю. Малая часть отрядов осталась во дворе крепости. Остальные были в различных укрытиях. Кто в самой крепости, кто под ней. Но все были готовы. Все знали, что делать. «Началось», — сказал Андрей, вкладывая в тетиву своего большого лука стрелу. «Надеюсь, смогу попасть». Уже нечеловеческие способности претендента ему должны были помочь в его задумке. Его новый лук имел свою собственную способность. Он тем сильнее усиливался, чем больше натягивалась тетива. Химик уже опробовал его несколько раз, но еще не до конца научился им пользоваться. И сейчас тоже был очередной урок, пока врагов мало. Вздох, натяжка, прицеливание, поправка на ветер. Отпустил пальцы, и длинная стрела с шелестом полетела вперед, рассекая воздух. Андрей видел, где должен был вот-вот выйти первый демон, и направил свою стрелу туда. И стоило только ему появиться, как его тут же пробило буквально насквозь, в голову, через толстые кости черепа, и убило. «Первый есть», — шепотом проговорил он себе под нос. Сотни воинов, которые увидели это, сначала удивились, кто-то даже ахнул, а потом по всему строю разнеслись радостные клики. 500 метров. Нереально для обычного человека. Но в строю, где есть странники, уже давно нет обычных людей. Все быстрее и сильнее, хитрее и смелее, ловчее и выносливее. Все стали лучше самих себя прежних. И иного выхода не было. Те, кто не хотел развиваться, в большинстве случаев умирали. «А ты умеешь поднимать боевой дух», — усмехнулась Эля, не скрывая своей улыбки. «Думаю, Коля был бы тоже доволен этим». «Ему сейчас точно не до нас», — хмыкнул Андрей. А позади них появилась суккуба, которая приземлилась после разведки с воздуха. «Через туман плохо видно», — начала она говорить, немного сбиваясь из-за усталости. «Но, скорее всего, авангард пройдет в большом количестве. Слабых демонов взяли с собой минимум. Бесов, единственных летающих, там нет. В прошлый раз мы же и выяснили, что они погибают в тумане. Он их съедает. Это безумная атака. Но демоны прекрасно понимают, зачем идут. В этом ваша прелесть». Грустно хмыкнула Фрост. «Вы точно знаете, что переродитесь в мире демонов. Точно сможете продолжить свой бой. А мы же... мы не все уже можем возрождаться. А те, кто могут, не 100%, что возродятся. Уже есть на моей памяти несколько смертей, которые коснулись и нас. Можно убить», — спокойно сказала суккуба. «Но для каждого демона свои условия окончательной смерти. И чаще всего они связаны с планами демонов. Так что да, В мире смертных мы можем действовать более смело, нежели у себя дома». «О, второй идет», — усмехнулся Андрей, после чего пустил еще одну стрелу, после чего снова шепотом проговорил. «Второй есть». «Может, ты всех так положишь?» — посмотрел на него, вздернув одну бровь Элеонора. «Увы, у него не выйдет». Появилась Лиза, которая до этого занималась раздачей провианта и зелий по просьбе Андрея. «Их сейчас разом выйдет демонов 20, и потом большим потоком пойдут сюда». «Сколько, ты говоришь, пройдет?» — посмотрела Фрост на суккубу. «До 1000 точно», — уверенно сказала она. «Авангард, как я сказала, усилен, а на вас сейчас идет не 10 000 демонов, как в прошлый раз, а 50. Огромное воинство, которое уже давно не собиралось вместе. Но шансы есть. Туман все же внесет свою лепту. Даже сильнейшие не все пройдут. Да и вооружены вы куда лучше, чем в прошлый раз». «Это да», — усмехнулся Андрей, осмотрев свой лук. «Вооружение точно куда лучше. Наши технологии вперемешку с вашей магией — это что-то с чем-то. Но в любом случае...» «Идут!» — оборвала его на полуслове Лиза, после чего раздался еще раз протяжный вой горна. Сначала появились 3 демона, прикрываясь щитами. Затем сразу десяток. За десятком 3 десятка. И так клин нарастал с каждым разом все больше и больше, а позади мелких воинов шел большой, 5 метров в высоту, с тараном в руках. И он был с ног до головы покрыт металлическими латами. Бой начался. И только мастерство защитников поможет им выстоять.